Аллилуйя, слава Иисусу. Вы вдохновлены, друзья? Я благословен тем, что и мои уста, и мое сердце, оно наполнено этой хвалой, которая звучит сегодня для нашего Господа. Займите, пожалуйста, ваши места. У нас сегодня замечательное, благословенное, прекрасное время, прекрасный день, когда мы размышляем о самом великом подвиге. О самом великом подвиге из людей, и даже сам Бог причастен к тому, что произошло однажды, потому что это касается сегодня, и это касается нас. И более того, это касается меня, и каждого из нас это касается. Я в это верю, друзья, и приглашаю просто преклонить сердце свое, преклонить свой разум к тому, что Господь, Он действительно явил великое чудо через подвиг Сына Своего Иисуса Христа. И мы сегодня об этом вспоминаем и говорим. Кому же обращено это слово, друзья? Вы знаете, меня вдохновляет, что Иисус, Он так близок ко мне, Он так близок к всем нам. Он является искупителем моим, Он является другом для нас, для каждого, кто приходит к Нему. Он является другом. Он является тем, который не просто иногда внимает молитве твоей, но Он всегда близок. Если веришь, скажи аминь. Он близок к тебе. Я не говорю, что мы всегда получаем все, что хотим от Него. Нам даже папа, который очень любит, он не всегда нам даст то, что мы хотим всегда. Но Он всегда близок к тебе, и Он являет свою любовь. Это очень ощутимо в нашей жизни, друзья. Я очень благодарен Богу, что Он дал нам особенный такой удел среди всех людей, живущих на земле, быть особенными, благословенными. И мы читаем в Священном Писании, что народ Божий, люди, взятые в удел, люди, доверившиеся или верующие в Иисуса Христа, являются святыми людьми. Святыми людьми. Здесь есть кто-нибудь святой? Святые – это те, которые взяты в удел, которые отделенные. Люди святые – это те, которые уверовали. И что-то еще сопровождает. Знаете, когда-то, думаю, что мы все через это проходили, и это каждому из нас знакомо, что святой, казалось, иногда мне казалось, что святой человек – это тот, ну, не знаю, Папа Римский там может о себе святым, там иногда в лик святых или в ранг святых людей приводили, которые, ну, особые заслуги какие-то имели за какие-то великие подвиги веры или я не знаю чего еще, но это особенный статус быть святым человеком. Но что Писание говорит? О ком говорит Писание, что святые? Если мы читаем, знаете, больше всего меня удивляет или вот вдохновляет, когда мы читаем послание Коринфянам, первое послание Коринфянам, первая глава, второй стих. «Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Аминь. Церковь в Коринфе – это очень особенная церковь. Чем отличалась церковь Коринфа? Бунтари. Это церковь, которые имели особенный статус. Знаете, когда мы читаем послание Коринфянам, это люди высокомерные и вздорные в спорах. Это люди, которые абсолютно не ценили друг друга, преследовали друг друга, в суде даже преследовали. Если кто-то читает Писание, почитайте внимательно, какие там послания или какие слова апостол Павел писал или обращался к Коринфянам. мирились с вопиющей распущенностью, своей свободой во Христе могли кичиться друг перед другом. И многие, знаете, нарушали соблюдение вечери Господней, не понимали, что к чему, собирались. И вроде бы заповедь была, но как ее? Они даже знать не знали того. И это были люди, которые действительно были святыми. Что же определяет святых? Во втором послании к Коринфянам, кстати, тоже мы читаем, что Павел называет или обращается к святым людям. Первая глава, первым стихом, там тоже говорится о том, что святые. Римлянам, первая глава, 7 стих и 16 главе, 15 стихом, тоже Павел обращается к святым людям. Римская церковь тоже имела, определенную характеристику. Определенную характеристику. Они вообще не понимали, что такое веровать. Для них были законы и уставы в какой-то мере знакомы. Но, тем не менее, апостол Павел, обращаясь, он говорит, святые, избранные, угодные. Поэтому сегодня, друзья, я, знаете, вот имею такое особое дерзновение сегодня сказать, обращаясь к церкви, источник жизни. Не потому, что у нас многого нету, чего было у Коринфянской церкви. Даже не это определяет нас или делает лучше или хуже. Быть святым – это не, знаете, святость – это не характер, не состояние. Это не достижения наши, вернее, не состояние, а это не достижения, не характер наши, не заслуги наши, которыми мы можем, посредством которых мы можем определять свой статус как святыми. Что определяет наш статус как святых людей? Как церкви Иисуса Христа. Как людей, взятых в удел. Это наше состояние, это наше решение, это положение наше, это положение или отношение наше к заповеди Иисуса Христа, к Слову, которое имеет место в нашей жизни, которое имеет ценность определенную и которое является, может быть, даже основанием нашей жизни и многих наших дел, отношений и решений жизненно важных. Вы знаете, отделенный, как принято говорить, святой – это отделенный. То есть это человек, который имеет определенный статус. Для сравнения можно, думаю, что с многим это известно и знакомо такое, когда забирают в армию, призывники есть. И вот очень яркая картина. Апостол Павел часто обращался к таким иллюстрациям, и он и о воинах говорил. Мы, кстати, имели такой разбор слова о всеоружии Божьем. Это тоже связано, и церковь, она о церкви, если мы читаем, то она определяется как полки со знаменами в борьбе против греха, против тьмы, против бесов, против болезней всяких. Церковь – это имеет определенное сравнение с армией. И думаю, будет уместно сказать, что когда человека призывают в армию, я не знаю, кто-то служили, сейчас можно уже по-другому служить, но я в свое время служил еще в советской армии. И, знаете, меня очень удивляло, и я даже в чем-то не мог понять и согласиться, зачем это надо было. Но любой новобранец, когда призывается в армию или поступает на учебу. Есть определенные учебные заведения. Я, кстати, прослужил какое-то время, там месяцев 9, наверное, или 10, и несмотря на то, что и присягу не принимал, и знали, что я христианин, и не было даже никаких для меня шансов для продвижения, почему-то, я не знаю, командир роты меня направил еще и в учебку на полгода для сержантскую учебку, чтобы иметь какое-то еще и звание. Я когда приехал в учебку, мне говорят, вызвал меня замполит и говорит, я не понял, говорит, товарищ солдат, я правильно понимаю, что вы религиозный человек, что у вас там какие-то убеждения есть, кроме служить Советскому Союзу? Говорю, да, так точно, Это действительно так. Говорит, я не понимаю, что вы будете здесь делать. Ну и уже назад меня не отправили, я учился там не на звание, а на профессию стропольщика там. Но я был в этой школе, и меня очень удивило в начале. Я даже не мог понять, зачем. Такое жесткое отношение к этим молодым юношам, которые пришли с гражданской жизни, которые привыкли, знаете, может, маменькины такие сыны, которые всегда в заботе, которые обеспечены, которые не знали, как нужно рано встать и не опоздать. Ну вот, в этой школе, в этой учебке, как говорят, проходит этот курс молодого бойца, в котором к человеку, к юноше очень жесткое или даже жестокое отношение. Без всяких снисхождений. Но это время, которое он проводит в тяжелом учении, в тяжелых испытаниях, в трудностях, оно из, знаете, такого человека расхлябанного, недисциплинированного, безответственного, делает человека мужественного, ответственного, дисциплинированного. И в этих школах не учат на преподавателя, на ботаника. Здесь люди, которые, выходя из этой школы, они готовы собой пожертвовать, для самопожертвования готовы. Но это в человеческой форме, в человеческом измерении. Но, друзья, когда мы говорим о нашем призвании быть святыми, людьми, которые взяты в удел, и не просто в удел каким-то, знаете, структурами государственного устройства или человеческой мудростью, человеческой славы какой-то, мы говорим о призвании в Божьем служении, мы говорим об отделении от мира, от греха, мы говорим о том, что святые люди – это, может быть, еще не те люди, которые совершенны. Процесс освящения, он не заканчивается, живя здесь, на земле. Для нас очень часто трудно согласиться, что мы святые люди по двум причинам, друзья. Две вещи иногда делают преграду для нас, почему мы не можем согласиться, что мы святые люди, что мы люди, взятые в удел, что мы люди отделенные. Первое из них. Мы боимся взять на себя ответственность, противостать греху, противостать искушению. Мы не хотим или боимся действительно быть теми святыми людьми, которые готовы предстать перед Господом, которые готовы открыть свое сердце и все, что там мешает быть святым, сказать: «Господь, я осознаю и понимаю, что эти поступки или такие слова, или такие мысли – в моем сердце, в моем разуме, они не имеют места в моей жизни, потому что ты святой, и я буду освящаться от слова твоего». Это наша ответственность и дисциплина, друзья мои. Это дисциплина каждого уверовавшего в Иисуса Христа – освящаться. Именно святой он может еще освящаться. Именно святой, не человек, который абсолютно не сведущ в Слове Божьем, не сведущ в заповедях, далек от спасения, но святой, он может и должен освящаться еще. Было время, у меня был друг один, который говорил, также был юношей, тоже и в церкви посещал, и был каких-то задействованных в трудах, в служении, но вот для меня было, знаете, святые были, для меня святые были, ну, с той стороны сидели братья, я думал, там святые люди сидят. А я сидел на балконе, там вот под той форточкой, и думал, когда звучало слово, когда стояло, знаете, возникала определенная ответственность, то я сам себе говорил: какой ты святой, ты не можешь быть святым, тебе еще до святого. Но, друзья мои, Прошло немного времени, или много, или немного, но пришло время, когда я сказал: «Господь, я так благодарен Тебе, что не я своей силою, не своими знаниями, не своей способностью, но исключительно благодаря жертве Сына Твоего Ты и меня освятил, и я теперь святой через Слово Твое, через обетование Твое, через подвиг, который Ты совершил на Голгофе. И я сегодня могу вместе со всеми святыми сказать: Господь, Ты спасение мое, и я люблю Тебя, потому что Слово Твое освещает мою жизнь и освещает мое сердце». Аллилуйя, друзья мои, Господь, Он призвал быть Тебя и меня святым, быть тем святым. И это моя ответственность. Признаю ли я, или соглашусь ли я, приму ли я это приглашение быть святым в Иисусе Христе. Это моя ответственность. И это первое. И второе еще, что нас лишает этого благословения и радости испытать это призвание и звание быть святым человеком. Это наше нежелание. Наше нежелание жить жизнью святого человека. Мы где-то соглашаемся. Нам легче согласиться с своими недостатками. Нам легче согласиться: ну да, у меня еще много проблем. И хотя, знаете, когда мы говорим о грехе, как правило, вектор исследования у нас больше направлен вне церкви. Знаете, мы с легкостью можем, ну, как бы говорить или думать, или, может быть, осуждать людей, которые вне церкви ведут аморальный образ жизни, которые абсолютно не заботятся о том, чтобы, ну, посещать, хотя бы как мы посещаем церковь, или хотя бы на праздник приходить в церковь. И вот мы как бы соизмеряем, сравниваем свою праведность с праведностью, которая, ну, с праведностью людей, которые далеки, или, знаете, ну, они не такие вот близкие к Богу. Мы все ж таки лучше, чем те, которые в мире люди. Мы в церковь входим хотя бы один раз в неделю. Ну, пусть, ладно, уже один. Хотя это неправильно, друзья. И мы о церкви много сейчас говорим и еще больше будем говорить. Мы в пятницу имеем такое благословенное время размышлять и разбирать, что такое церковь. И если ты церковь, если ты часть церкви или член церкви, то мы должны понимать свою ответственность, своего призвания, звания своего и поступать достойно своего звания. Так вот, когда мы сравниваем себя с людьми, которые более аморальны, более низкого уровня жизни, более отдалены от церкви или, знаете, ну, как бы не с того уровня даже верующих людей, даже называются верующими, но они не такие верующие, как мы. Но, друзья, наша ответственность посмотреть внутрь себя. И сегодня это время, друзья, не только вот воскресенье перед вечерей, это всегда, каждый день исследуй, испытывай себя, вникай в себя. Много раз Священное Писание призывает нас: исследуй, испытывай и вникай, и все время в себя и в Слово Божие. И таким образом мы можем выявить некоторые вещи, которые на самом деле мы просто соглашаемся сами с этим. И мы даже ничего не предпринимаем, чтобы что-то изменить. Ничего не предпринимаем, чтобы действительно соответствовать тому званию святой все более и более. Ближе и ближе быть к этому стандарту святого. Еще раз говорю, что он никогда не закончится на земле. Этот процесс освящения не закончится. Но если мы остановились, друзья, то мы даже не стоим. Мы уходим назад. Мы уходим назад. Святость, она, как правило, не на достижения наши указывает. Она, как правило, не измеряется мерою наших высот познания духовных истин, но святость определяется желанием, усердием и старанием лично каждого из нас, чтобы моя жизнь, мой характер, мои поступки, мои дела или достижения, если хотите, чтобы они становились все более и более совершенны и похожи были на характер, поступки и дела нашего Господа Иисуса Христа. Может быть, кто-то говорит, это не для меня. Может быть, кто-то думает, что это невозможно. Я хочу сказать, друзья, все мы когда-то так думали и сами себя держали в стороне от Божьей благодати, от Божьего благословения. Мы сами себя лишали этой великой, могущественной силы Божьей благодати, которая способна изменять человеческое сердце, разум, которое способно изменять самое невозможное для людей, но для Бога абсолютно ничего невозможного нету. И поэтому мы ограничиваем Божью благодать, мы ограничиваем того, который действительно может и желает что-то изменить в нашей жизни. Друзья мои, очень часто происходит определенная борьба в нашей жизни. И даже когда, казалось бы, самые, благородные поступки, самые благородные поступки с точки зрения, хотя бы элементарных человеческих понятий, правил, они нередко мотивированы не очень правильным или чистым евангельским мотивом. И это действительно так. Мы не должны говорить о том, что все идеально и правильно. Даже если взять ту же заповедь, возлюбить ближнего своего, как самого себя, насколько это практически получается или происходит в нашей жизни? Можем мы оценить, на самом деле, мы действительно ли имеем успех в том, чтобы продвигаться в самом элементарном и первом, это даже к заповеди относится. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. С этим связано очень много, друзья, различных отношений между собой, прежде всего. С этим очень много связано, друзья. И мы должны понимать, что это не риторика Евангелия. Это не просто какие-то лозунги, которые звучат для общего такого, знаете, если придут к нам новые люди, и они вдруг захотят почитать Евангелие и узнать, о чем там говорится, и там сразу они первое, что встретят, заповедь наибольшая. После того, что возлюби Господа Бога, возлюби ближнего, и скажет, ух ты, у вас здорово, вы друг друга любите. Это на самом деле так. Но как это практически происходит, это второй вопрос. Это второй вопрос. Мы должны понимать, что ни риторика, ни лозунг, ни какие-то общие идеи, они делают нас Божьими детьми. Они делают нас между собой родными и близкими. Они делают возможным, чтобы Божья благодать, она действительно действовала не только в нашем собрании, когда мы все вместе собираемся, но когда мы идем каждый в свой дом, в свою семью, когда мы общаемся со своими близкими, когда мы общаемся муж со своей женой и жена со своим мужем, когда дети общаются со своими родителями, вот там оно тоже имеет определенную власть и действие, если только мы признаем и говорим, Господь, я в этом нуждаюсь, это нужно мне, это важно для меня. И я не хочу быть просто, знаете, номинальным, таким религиозным или поверхностным христианином, но я хочу, чтобы твоя каждая заповедь, она совершалась в моей жизни. И тогда твой дом будет открыт для ближнего твоего. Тогда твое сердце будет открыто для ближнего твоего, для домашнего твоего, для того человека, который, возможно, знаете, иногда мы ожидаем от кого-то что-то ожидаем, и мы готовы тогда принимать друг друга. Но когда наше сердце готово принимать друг друга не потому, что мы ожидаем или что-то имеем, а потому что в первую очередь Господь принял меня. Господь принял каждого из нас. И в Его глазах не существует различия, друзья, ни по какому признаку, ни по уровню духовности, ни по уровню святости. Бог не оценивает, мы ценны в Божьих глазах не потому, насколько мы святы или успешны в этом пути освящения. Мы ценны в Божьих глазах достаточно одинаково в одном уровне, независимо от того, какой возраст наш, духовный возраст, опыт духовный, звание в духовном служении, это ничего не влияет на его отношение. И как он принимает каждого из нас, ничто не влияет, друзья. Только одно имеет значение для Господа и радует или огорчает его, насколько наше сердце открыто и готово любить друг друга, принимать друг друга, служить друг другу и действительно расценивать друг друга не с позиции шкалы, уже не хочется повторяться, тех же человеческих измерений, понимание, принимание, даяние, еще какие-то шкалы. Очень много существует для человека, но это все человеческое, что определяет, насколько ты открыт и готов служить, принимать, давать и так далее. Но сегодня для меня очень большая ответственность, друзья. Да, мы совершаем обряды, и это тоже необходимо. Если мы отказываемся и от обрядов, в том числе, если, знаете, вместо того, чтобы наводить порядок, вместо того, чтобы приводить в должное состояние свое сердце, мы легче отказываемся от того, чтобы исполнить заповедь до конца, то это худший вариант. Это не продвижение вперед. Это не определяет нашего ни малейшего роста в вере, в призвании, в служении, но наоборот, это замедляет, друзья. А то, что происходит в нашей жизни, подобная борьба, я бы сказал, да, и есть вещи, которые, действительно определяются как борьбой в нашей жизни. Что еще может мешать нам из такого, казалось бы, незначительного? Всякое, знаете, несовершенство даже, просто несовершенство, ошибки, все, что происходит вне Священного Писания или заповеди, имеет одно четкое определение, и это определение – грех. Просто грех. Вот не существует какого-то, такого среднего положения, средней позиции или определения, которое бы, можно мириться, с этим еще можно мириться. К этому понятию или определению грех относится очень много наших человеческих факторов. Несовершенный характер. Мы еще, бывает иногда такое оправдание, характер такой, вот у меня такой характер. Взял, разгневался. Гнев – это отдельно, это тоже однозначно грех. Когда мы читаем Священное Писание, то и гнев, и ярость, и злоба, и злоречие. Если мы послание Ефесянам, 4 главу, почитаем, так выборочно, друзья, это не то, чтобы на этом остановиться. Бегло. 4 глава с 25 стиха. «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте. солнце да не зайдет во гневе вашем. Не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Было время, я уже не помню, какой это год был, может, 3-4 года назад, во Львове был конгресс, всемирный или международный, наверное, как-то правильно сказать, конгресс пятидесятников, именно вот христиан, церкви христиан, веры евангельской, пятидесятников. Приезжали люди со всего мира, из Азии, с Америки, из Европы, с Украины, особо, ну, большая, конечно, часть это Украина, и мы имели такую возможность присутствовать на этом большом собрании. И вот на таком большом, всемирном, международном собрании проповедовалось, и в том числе этот текст Священного Писания: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Речь идет не о внецерковных людях, не о людях, которые не знают Бога, и для них это привычно. Речь идет о верующих людях. Есть вещи, которые мы недооцениваем. Есть вещи, которые мы на самом деле не обращаем внимания для нас. Говорим и не делаем. Или делаем, но никому ничего не говорим. Ну, в определенном смысле. Есть вещи, которые на самом деле имеют место, но они не должны иметь места. Павел говорит в послании Ефесянам, не должно этого быть. И многое другое, о чем здесь говорится, гнилое слово, пусть никакое не исходит из уст ваших. Не идет речь ни о ругательстве, ни о нормативной лексике. Абсолютно не об этом речь идет. Но когда мы позволяем, знаете, когда я слышу наши, ну, действительно уважаемые, благословенные сестры, когда братья посещают их с хлебопреломлением, приходят с чашей, они в собрании не бывают. Многих лет уже их нет в церкви. Но так много гнилых слов они слышат, а иногда и говорят сами. Я, знаете, молюсь о всех ближних и дальних, но в первую очередь о дальних, то есть кого нету с нами, они больше нуждаются в молитве, они больше нуждаются в поддержке. Гнилые слова, которые не приносят созидания, которые не приносят устройства. Как здесь дальше написано, что «да не исходит из уст ваш, а только доброе». Для чего? Для назидания. В вере, в благодати приносило устройство слушающим. Друзья мои, оказывается, иногда мы думаем, что ничего не значит слова, которые мы говорим, которыми мы делимся, которые мы передаем людям, которые нуждаются в благодати, но вместо благодати они получают нередко гнилье не по нашей, не потому, что мы того хотели. Не потому, что это решение наше осознанное. Мы, может, и не думали, что это такое действие возымеет. Что это так повлияет на человека, что даже когда с чашей братья приехали посетить, человек не готов принимать чашу. Он исполнил всякой, знаете, скверны, гнилых мыслей, гнилых слов, гнилых откровений, небожьих откровений. И это все происходит между нами, друзья. Но мы же святые люди. Мы святые. Я уже как-то говорил об этом. Это еще больше расширяет круг. Знаете, мы не должны не говорить, чтобы быть святыми. Или чего-то не делать, чтобы быть святыми. Ничего подобного, друзья. Мы должны не делать, потому что мы святы. Мы святы, и поэтому мы не делаем. Если чем меньше мы святы, чем меньше мы освящаемся от Слова, чем меньше мы освящаемся от заповеди Иисуса Христа, чем меньше мы предоставляем свое сердце и разум для Бога, тем больше проявляется нашего человеческого. Да, это с одной стороны нормально. Это нормально, мы все люди, и мы все имеем недостатки, но мы не должны соглашаться и смиряться с тем, это такое, знаете, вот не воздержался, что-то сказал, может быть, да, не. Это должно быть на достойном уровне, прежде всего, в нашем сердце. А это обязательно будет происходить. Почему такая происходит? Знаете, вот как борьба происходит. Когда мы читаем послание Галатам, 5 глава, 17 стихом. Я прочитаю. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы». Друзья мои, вот эта партизанская борьба, если ее можно так назвать, борьба плоти и духа, она всегда продолжается. И в том месте, где мы теряем бдительность, в том месте, где мы перестаем или, знаете, прекращаем эту борьбу, обязательно плоть будет иметь верх. Наша ответственность сегодня, друзья мои, не просто соглашаться, что да, мы недостойны, да, мы недостаточно святы, да, у нас есть масса недостатков и там разных причин еще и отговорок, но, возлюбленные мои, я хочу, чтобы сегодня возревновал каждый из нас, чтобы независимо от того, сколько времени в церкви, или какой уровень твоей веры, или чего ты добился или не добился в своем служении Богу, или в своем хождении вслед Господа, но чтобы ты положил в сердце своем быть достойным святого и осознать в своем сердце, что ты освящен не просто какими-то важными людьми. Знаете, многие люди могут за 3-9 земель ехать. В Израиль едут, чтобы для того, чтобы какую-то там получить дозу святости. Не надо никуда ехать. Столько туристов денег тратят, чтобы какую-то святость мнимую. Для них это важно. Для них важно, знаете, побывав на святых местах, думают, что от этого приходит освящение. Но при этом я не один раз вспоминаю об этом, об этой ситуации, когда мы возвращались с друзьями из Израиля, и там целая делегация этих паломников, целый самолет сидел этих паломников. И они сидели друг с другом, делились какими-то переживаниями, впечатлениями, на каких местах святых они были, и как это произвело, какое впечатление на их переживания, какие они испытали, будучи там на святых местах. При этом они выражались такими словами, которыми даже не сильно святой и то не выражается. Но для них было важно, что они были в святых местах. И при этом они не заботились о том даже, чтобы речь была святой, чтобы слова они были святыми, чтобы жизнь была святой. Они говорили о таких вещах, которые нельзя даже говорить, в церкви неправильно будет. Но, друзья мои, не посещение святых мест, не какие-то ритуалы или обряды, не какое-то, знаете, церковное или традиционное исполнение чего-то последовательности в определенной, оно не делает тебя святым. Тебя святым делает только одно – это благодать Иисуса Христа. И она тебя сделает святым только в том случае, когда ты скажешь «нет» гнилым словам, «нет» злобе, злоречию, «нет» непрощению, «нет» обиде в твоей жизни и сердце твоем. «Нет», это не должно быть. Господь, Он будет на твоей стороне. Вот в этом случае Он близок к тебе. Он не оставит тебя. Ты не будешь один на один в борьбе с этим грехом, который не просто такая шалость, недостаток. Ну, есть у меня недостаток. Не недостаток, это грех, который является в конечном результате бунт против Бога, против Его святости, против Его благодати. И ты соглашаешься, если ты говоришь «нет, я недостаточно и не могу им быть». Друзья мои, мы сегодня говорим и напоминаем это. Прежде всего, я и себе это говорю. Я не говорю так, как бы я уже святее всех вас здесь находящихся. И я говорю: Господь, я благодарю Тебя, что я еще могу слышать Твой голос, что Ты еще говоришь моему сердцу, но моя ответственность, отговорку сказать, и сказать, я когда-нибудь, или сказать: Господь, с Тобою я смогу. Ты мне помощник, и я это сделаю, потому что Ты со мною. Друзья мои, мы большие грешники были, и, может быть, и думаем, и продолжаем думать, что мы грешники и большие грешники. Но есть еще второй факт. Не просто предположение, не просто какая-то теория, есть факт. Я, знаете, как-то встретил одно такое интересное высказывание. Мы, думаю, что многие знаем человека, который написал гимн о благодати. Джордж Ньютон его звали, этого автора. И он в своей жизни испытал разные положения в Божьих глазах. Было время, когда он на корабле из Африки доставлял рабов в Америку. Эта история так об этом говорит. И он не просто доставлял, он капитаном корабля, лодки, корабля, тогда не такие уж корабли были, лодка была. И он был капитаном этой лодки. И он доставлял негров или черных людей из Африки в Америку в рабство, там торговлей занимался. Пришло время, и Бог просветил его сердце. Он коснулся его жизни. И этот человек посвятил свою жизнь Богу. Со временем, это в молодости он был таким деятельным. Прошло время, и этот человек, изменились многие обстоятельства, и он бросил это морское дело и стал таможником. И за это время он поступил в теологический, библейский там институт или колледж, я не знаю, что было, и даже получил звание духовного сана какого-то. Но даже не это делало в его глазах достойным. Он однажды своему другу сказал такое слово: «Ты знаешь, — говорит, — я уже состарился, и меня иногда память подводит. Я не все помню о своей жизни, но я две вещи точно помню. Первое, я был великим грешником. И второе, Иисус – великий Спаситель». Иногда, когда мы недооцениваем, насколько мы грешны в Божьих глазах, дает нам право как-то посредине. Мы думаем, что мы посредине где-то как-то пропетляем, и каким-то чудесным образом Бог нас помилует. Но на самом деле, друзья, мы не холодны и не горячи. Божья благодать, она делает из совершенно прохладных и безразличных сердец которые так, знаете, между людьми, между небом и землей, между призванием и отвержением, как-то где-то, знаете, вот на своей волне пройти для себя что-то написать. Или, знаете, как один проповедник говорит, иногда я говорил, раньше говорил, что я думаю, когда меня спрашивали о чем-то, каких-то духовных истинах, я говорил, я думаю, что это вот таким образом должно понимать. Но пришло время, когда я понял, меня Бог коснулся, и я теперь говорю, Богу все равно, как ты думаешь. Богу абсолютно безразлично. И это не имеет никакого значения, что ты думаешь. И даже если ты говоришь, что я думаю, и Бог тоже так думает, это тоже не впечатляет ни Бога, ни людей. Но как важно нам знать и понимать, что думает Господь. И это нетрудно узнать. Это абсолютно просто и легко, потому что мы имеем Его Слово, мы имеем заповедь, мы имеем откровение, не просто, которое, знаете, где-то кто-то нам записал и передал. Это откровение, которое записано на страницах Священного Писания. Это не просто откровение, это вернейшее откровение. Это не просто пророчество, это вернейшее пророческое слово, сравнивая с которым мы сможем увидеть реальную картину нашей жизни, нашего сердца, положение дел в нашей жизни, друзья мои. И это не только для того, чтобы мы увидели, но чтобы мы получили и обрели благодать для благовременной помощи. Это то, что меняет нашу жизнь, друзья, потому что не своей силой, не своими какими-то, знаете, достижениями и так далее, но исключительно благодаря жертве Сына Божьего Иисуса. Исключительно Его благодати. Это сильная песнь о благодати. Тобой спасен. Я не знаю, мы знаем ее, сможем мы ее спеть или нет, но если вдруг это возможно, то хочу попросить попытаться хотя бы. Но, друзья мои, эта благодать, она не в целом для кого-то или для каких-то собраний. Эта благодать сегодня, она дана для тебя и меня. Эта благодать касается твоего сердца. Это благодать, которая принесет тебе силу жизни и победу в борьбе. Это благодать, которая однажды приведет тебя пред лице самого Сына Божьего Иисуса. Это благодать, которая проведет тебя всеми жизненными дорогами, независимо от того, насколько они тяжелы или легки. Если кто-то думает, что если жизненная дорога легкая, то не так много и благодати надо. Ничего подобного. Даже легко жить на земле без благодати. Без Божьей благодати это значит дорога не в ту сторону. Только в Нем, друзья, мы имеем победу. Только Он на самом деле дает нам силу для победы в нашей жизни. Друзья мои, я хочу прочитать некоторые тексты Священного Писания, которые на самом деле вдохновляют и позволяют нам принимать Его великую и могущественную благодать в свою жизнь. Принимать Его великую и могущественную благодать для победы, для утешения, для исцеления недугов и болезней, для восполнения всякой нужды в твоей жизни, в твоем доме, в твоей семье, независимо, каких обстоятельств касается нужда или вопрос, или проблема, но Господь, Он восполняет. Первое, ну, например, книга пророка Исаия, 43 глава, 25 стихом мы читаем такое слово и вдохновение. Господь говорит, я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну. Господь говорит, я. Не ради каких-то достижений. Он говорит, ради самого себя. Ради самого себя. Друзья, это великая благодать. 53 глава, 6 стих. Может, если быстрее текст открывать на экране, то можно воспользоваться и экраном. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на кого? На Него. И Он возложил не просто какие-то недостатки наши, какие-то несовершенства наши, Он возложил на Него грехи. Он возложил на Него грехи всех нас. Это Его для нас победа. Это была Его для нас борьба. Это была Его не просто для нас, для меня победа. Его для меня победа. Друзья мои, есть и другие тексты. Римлянам 4 глава 7-8 стих. 8 глава 1 стих. Я очень хочу, чтобы сегодня слово, которое звучит для Божьего народа, для Церкви Иисуса Христа, для Церкви Источник Жизни, чтобы это слово стало действительно тем путеводителем в нашей жизни, в нашем призвании, в наших отношениях, чтобы ничто другое, никакие несовершенства, никакие оправдания или снисхождения самому себе, но чтобы мы действительно имели эту радость познать благодать спасительную и могущественную в своей жизни. Друзья мои, я хочу пригласить всех к молитве. Вставши на ноги, мы будем обращаться к Господу. Пусть сегодня слово, которое звучит для каждого из нас, оно коснется индивидуально, в индивидуальном порядке каждого сердца и каждой жизни. Ему пусть будет слава в веки. Аминь.